Глава 13. Сигнал к штурму. Дикий ручей, вдоль русла которого я следовал, расширился и превратился в реку. Она разделялась на два рукава, которые охватывали огромный город и впадали в море позади него. Корабли с мощными парусами приближались к гавани или выходили из нее в море. Другие стояли на якоре. Люди, которые с высоты моего полета казались муравьями, перетаскивали мешки, тюки ткани, ящики и корзины в трюмы кораблей или из них. Я сбавлял скорость, пока облако незаметно не зависло в небе. С моря дул соленый ветер, и меня немного отнесло назад за реку. Подо мной двигались плавучие дома торговцев. На деревянных баржах жили целые семьи вместе с кудахчущими курами, хрюкающими свиньями и всевозможным другим домашним скотом. Тяжело нагруженные повозки, запряженные валами, грохотали по мостовой. Некоторые фермеры перевозили товары на тачках, но большинство из них несли грузы на раскачивающемся бамбуковом шесте, лежащем на плечах. Любой, кто входил в город или покидал его, должен был пройти через одни из больших ворот. Всего их было 4, в каждом направлении света. На входе каждого прибывшего останавливали и проверяли вооруженные охранники. Вдоль всей городской стены также стояли люди в форме с оружием. Я нырнул глубоко в облако. Клубы тумана, поднимавшиеся с его магически затвердевшей поверхности, скрывали мое присутствие. За моим облаком тянулись полосы белесого тумана, что говорило о том, что я был не особо сосредоточен. Мое любопытство отвлекло меня. Посреди городских стен раскинулся клубок узких улочек. Из трактиров, маленьких придорожных закусочных, доносились запахи жареного мяса, жареной рыбы, лука, имбиря и острого соевого соуса. Соблазнительный аромат бульона ген, которым поливали овощи, рис или крупы, кружился у меня перед носом. Вся моя обезьянья пасть наполнилась слюной. Я сглотнул. Полить еду слюной, пролетая над ней, было бы не очень вежливо. Хлоп! Ух! Почему все вдруг окрасилось в цвета радуги? И что это хлопает в воздухе прямо у моих ушей? Разноцветные ленты? Я взмахнул руками, чтобы освободиться от дракона, бумажного змея в форме рогатого небесного жителя. Рядом с ним в воздухе извивались тигры и золотые рыбки из бумаги. Мне пришлось лететь со скоростью света. «Ты считаешь, что нас так никто не заметит?» — возмутилась Шуши. Она сидела, сгорбившись и крепко вцепившись когтями в облако, чтобы ее не сбросило вниз, пока я совершал быстрые маневры, чтобы ни во что не врезаться. Быстро бросив облачко сначала вправо, потом влево, я свернул в более тихий район. Под нами гадалка подбрасывала оракульские палочки, с помощью которых предсказывала будущее какой-то паре. Кукольник смешил свою публику. Рядом писцы трудились над серьезными строками для людей, которые почти или совсем не умели писать. Мимо пронесли богатую даму в паланкине. Ширина паланкина, а не дамы, была такой, что аллея оказалась для него слишком узкой. Под громкую ругань он застрял между товарами, которые выставила плетельщица корзины, мастер, создававший веера. Но ругался, конечно, не паланкин, а дама, сидевшая в нем. В этом хитросплетении путей и тупиков я бы никогда не смог сориентироваться на земле. Построенные стена к стене невысокие дома и хижины образовывали непроходимый лабиринт. С высоты я узнавал особняки богачей по маленьким роскошно украшенным садам и роскошным внутренним дворикам, где дети играли, а взрослые предавались неспешным беседам или отдыху. Лохматый пес втянул носом в воздух, принюхиваясь. Он почуял меня. Он залаял. «Ваф! Что эта обезьяна делает на фоблоке? Ваф!» К счастью, люди не понимали его лай, но они все равно начали поднимать головы вверх. Я сжался, попытавшись полностью спрятаться в моем облаке, пустив его медленно плыть по небу, как будто его нес ветер. Правда, сейчас он дул в другую сторону, но, надеюсь, там внизу этого никто не заметил. А вот облако, которое внезапно, с молниеносной скоростью меняет свое направление, наверняка бы привлекло внимание. Собака не переставала лаять. «Ваф! Стража! К оружию! Ваф! Оружие наготове!» По возможности незаметно я свернул на одну из четырех главных улиц. Они вели от въездных ворот вглубь города, образуя большой крест, в центре которого я увидел дворец. Резиденция правителя возвышалась над всеми остальными домами на многоярусной террасе. В центре каждой главной улицы была дорожка, выложенная каменными плитами. По ним сейчас никто не двигался. Но на утрамбованной земле справа и слева толпились люди, паланкины и телеги. «Смотри-ка», — удивился я, — «они предпочитают тащиться по грязи, чем передвигаться по каменной дороге». «Любой, кто незаконно использует среднюю дорожку, будет обезглавлен», — пояснила мне Шуши. «По ней могут передвигаться только дворяне, высшие чиновники и посланники императора». «Конечно, теперь я направил свое облако лететь точно над дорожкой. Почему бы и нет? Я ведь был королем!» Сова ткнула меня клювом. «Остановись, безугумец!» Усмехнувшись, я свернулся. В любом случае, я собирался приземлиться на одной из серых крыш. Совсем рядом я заметил несколько строений, имевших строгие явно военные очертания. Армейские части отрабатывали боевые действия в большом внутреннем дворе казарм. Я обратил на это внимание Шуши. «Уверен, что мы найдем и склад оружия». «Ну, хорошо. И что мы теперь будем делать?» «Мы приземлимся, проберемся через боковой переулок и...» На этом мой план заканчивался. «Тогда мы еще что-нибудь придумаем». «Угу. Отлично продуманный план», — съязвила Шуши. «Иногда лучше сначала самому посмотреть, как все выглядит на месте, прежде чем пускаться в долгие размышления». Сова подергивала головой, пытаясь вспомнить, кому принадлежат эти слова. «Это цитата Лао-цзы?» «Нет, моя». Я медленно направил облако к ряду керамических фигур, которыми богачи украшали свои крыши. Фигуры должны защищать дом от ураганов, пожаров и злых влияний. Я спустился с облака и использовал статуи как ступеньки, величественно идя по голове дракона и спине какой-то птицы. Керамический воин передо мной, наверное, уже однажды сражался с непогодой, его шлем был сломан. Природная катастрофа. Словно пораженный молнией, я остановился. Это была та идея, которая была мне нужна. Люди очень боятся тайфунов и других страшных погодных явлений. «Шуши!» — крикнул я. «Теперь я знаю, как нам проникнуть на склад оружия незамеченными». Отчаянно хлопая крыльями, сова прервала меня. «Угу! Часть оружия сейчас как раз в пути!» Она спряталась за глиняным стражем крыши. Я видел только ее крыло, которым она указывала вниз, в переулок. Там внизу прошел отряд городской стражи. «Вжух!» Я запрыгнул в один ряд с фигурами, поднял обе руки и одну ногу, так, как делают обезьяны, готовые к драке. Хотя на самом деле это скорее выглядело так, как будто скульптор запечатлел меня, прыгающим на месте с громкими воплями. Крыша, покрытая темно-серой черепицей, в полдень была раскалена солнцем, как сковорода. Едва охранники скрылись за углом, я съежился. «Уф!» Сразу после этого до меня донеслось шипение. «Как горячо!» Я перемахнул через край крыши и спустился по тенистой северной стене дома. Шуши спланировала мимо меня с распростертыми крыльями. Она села за оставленной телегой. «Спрячься, тугут!» — проухала она. «Пока городская стража тебя не обнаружила. У меня есть план получше». Мне очень помогло то, что обычные дороги были не вымощены каменными плитами, созданы из слежавшейся утоптанной земли и песка, принесенного ветрами с недалекого берега моря. Пальцами я сгреб кучку пыли и грязи и набрал в левую руку столько, сколько смог. Правой я нарисовал в воздухе круглый символ. Я продолжал вращать рукой, делая глубокий вдох, и на выдохе произнес заклинание «Фэнбао! Буря!» Песок и камушки взлетели в воздух. С шипением и свистом на улице города ворвался вызванный мной ветер. Он швырял корзины, глиняные кувшины и котлы. Он захватил торговые ряды, опрокидывая их. Словно невидимые придворные дамы, его потоки танцевали по аллеям, обмахиваясь веерами и расправляя шелка своих платьев. Я ожидал, что городская стража, как и все остальные, сбежит с криками, прячась в безопасном месте. Вместо этого они развернулись, чтобы получить полное представление о надвигающейся опасности. Но даже самые смелые не могли ничего поделать с непогодой. Тех, кто не убегал, вихрь поднимал с земли и тащил с собой. Тех, кто рефлекторно вытащил свои мечи, оказалось очень легко разоружить. У остальных ураганный ветер просто-напросто так долго тянул и дергал поясные ремни с оружием, пока их клинки не вырвались из ножен, улетая по воздуху. Мечи и копья просвистели над городскими стенами и рухнули в море далеко от берега. Отлично. Они уже никому не смогут угрожать. Я обратился к своей основной миссии — большому складу оружия королевской армии. Военные постройки находились неподалеку. Защищенный штормом, я двинулся к нему. Никто не заметил, что среди кружащего песка бродит обезьяна на двух ногах. Никто и не мог смотреть внимательно. Вам когда-нибудь попадал песок в глаза? Это совсем не игрушки. Люди, животные, все, у кого были ноги, разбежались и укрылись в домах. Толстая курица пролетела мимо меня, хлопая коротенькими крыльями. Она сверкнула глазами, внезапно в коротком порыве ветра, взлетев высоко, словно орел, а затем, кудахчей, гордо выпятив грудь, зашла в дом. Чей-то крик заставил меня обернуться. Воздушный вихрь, который только что приземлил курицу обратно, подхватил маленького мальчика и закружил в смерче. Кричали малыш и его мама. Я вытянул руки и шепотом утихомирил разбушевавшийся вихрь, пока он не перешел в легкий ветерок, нежно покачивающий ребенка туда-сюда. Этот маневр стоил мне большого количества сил, которые потом мне наверняка очень понадобятся. «Ну давай уже!» — мысленно призвал я мать ребенка к осмысленным действиям. Она прекратила кричать, прижала к себе ребенка и исчезла в доме. Вжух! Дверь захлопнулась. Я с облегчением отпустил шторм буйствовать дальше. Он тут же взревел, как дракон. Я изо всех сил старался не отставать от него и вести его в том направлении, в котором нужно было мне. Шуши внимательно следила за мной. У нее не было другого выхода. Как только она немного отставала или отклонялась в сторону, вихрь дергал ее за хвостовые перья или кончики крыльев. Не задерживаясь, мы добрались до военных построек, за которыми я уже наблюдал сверху. Из людей, занимавшихся ранее боевыми упражнениями, теперь во дворе, конечно, никого не осталось. Все, кто мог представлять для меня опасность, добровольно спрятались за запертыми дверьми, опасаясь бушующей непогоды. Стекол, через которые они могли бы увидеть меня, здесь не было. Во многих странах Азии люди занавешивали окна тонкой тканью или белой бумагой. Таким образом, в дом проникал дневной свет, но посмотреть ни внутрь, ни наружу было невозможно. А сейчас это в любом случае было бы невозможно. Чтобы защититься от летящих камней и горстей песка, бросаемого ветром, люди забаррикадировали все деревянными ставнями. Окрашенные в кроваво-красный цвет и укрепленные металлической арматурой, главные ворота военной части также были плотно закрыты. Я поднял руки и выставил их вперед. Штормовой ветер послушно бросился к воротам, он так сильно надавил на них, что у меня мимо ушей полетели щепки. Внутренний двор передо мной был пуст, как и ожидалось. Уф! Я продолжал контролировать вихрь, но часть концентрации я использовал для поискового заклинания. «Соу-со! Ищи!» На моей вытянутой левой руке материализовалась пчела, задняя часть которой светилась, как у светлячка. «Где находится оружейный склад?» — спросил я, представляя себе комнату, заполненную оружием сверху донизу. Пчела засияла, как будто от радости. Но это вовсе не значит, что она счастливо улыбалась. Возможно, она и улыбалась, но я этого не видел, потому что на секунду все предметы вокруг были залиты ярким светом. Магия осветила все здание. Затем сияние погасло. Пчела начала танцевать на моей руке. Ее танец следовал схеме, обычной для пчел, когда они хотят сообщить своим сородичам, где можно найти красивые цветы или цветущие деревья. Она покачивала задней частью тела, указывая в том направлении, куда мне нужно было идти. Чем быстрее она раскачивала попу, тем ближе была цель. Через несколько минут я стоял перед массивной запертой деревянной дверью. Пчела с довольным жужжанием растворилась в воздухе. Как и до этого, я воспользовался бурей, чтобы открыть дверь, но сделал это немного осторожнее. В конце концов, я просто хотел расчистить путь, а не отправить в дикую бесконтрольную пляску в бушующем ветре все оружие со склада. Бам! Дверь с грохотом ударилась о стену. Я оттянул вихрь обратно и заставил его преградить проход позади меня и Шуши. Затем я вошел в арсенал. У меня отвисла челюсть. Ух, здесь было гораздо больше оружия, чем я мог себе представить. Гораздо больше! Куда бы я ни поворачивался, повсюду блестел смертоносный металл. Я смотрел на сабли, мечи, кинжалы, пики, копья, булавы, боевые луки, арбалеты. Сова приземлилась на один из ящиков и обхватила когтями боевой топор. «Угу! Итак, я могу унести с собой, например, два топора. Если я примугу свой демонический облик, может быть, даже четыре. А тебе в любом случае остаются еще тысячи». Я взъерошил свой мех. Шуши подлетела ко мне. «Не отчаивайся. Нам что-нибудь придет в голову». «Хм», — подтвердил я. Больше я ничего не мог сказать, потому что запихнул в рот пучок выдранных шерстинок. Я сделал жест, как будто сеял зерно, и выплюнул волоски вместе с заклинанием «Чанфа! Умножение!». Хлоп-хлоп-хлоп! Заряженные магической энергией сотни маленьких копий меня прыгали вокруг. Я создавал их все больше, больше и больше. «Помогите мне унести все это!» — крикнул я им. «Мы должны убрать оружие отсюда!» Маленькие укуны бросились выполнять мое задание. После некоторого хаоса, когда все шло кувырком, каждый взял на плечи или в руки оружие, я повел процессию во внутренний двор самым коротким путем. Вытянув руки, я прижал ураган к зданиям, которые окружали двор, освободив пространство в центре от ветра. Пусть люди не высовываются из-за закрытых окон и дверей. «Юнь!» Я вызвал свое облако и увеличил его в размерах, пока оно не заполнило почти все свободное от ветра пространство. Скрестив ноги и закрыв веки, я устроился на нем. Множество заклинаний, которые я сейчас произносил, требовали огромной концентрации. Обезьяны с готовностью погрузили оружие на парящий транспорт. Мои руки вспотели, пока я изо всех сил сжимал кулаки. Этот жест помог мне собраться с мыслями и сделать облако твердым. Наш небесный плод должен был оставаться устойчивым. С каждым топором, мечом или другим видом оружия он становился все тяжелее. Их вес, казалось, давил и на меня тоже. Когда, наконец, обезьяны запрыгнули на облако, я едва мог дышать от напряжения. Сова дернула головой. Она не понимала, что я собирался делать. «Что ты там делаешь в конце-то концов? Ты хочешь, чтобы маленькие ухукуны гоняли на облаке по всему городу? Уху? Преврати их обратно в шерстинки!» «Не получится. Они должны крепко держать оружие. Я не хочу, чтобы с неба сыпались ножи и топоры. И я не хочу оставлять никаких следов оружия, ведущих к нашей пещере». «Угу». Ее глаза загорелись оранжево-красным, когда она перевела взгляд на груду мечей, копий и арбалетов. «Ты хочешь переправить все оружие к себе домой?» «Да, даже если это займет некоторое время, но люди из города когда-нибудь пополнят свои запасы. Если у моей семьи будет настоящее оружие, то они хоть как-то смогут противостоять им в будущем». Шуши пригладила свое оперение и покачала головой. «Тебе не стоило учить их драться». «Ну, теперь уже слишком поздно. Я не смог скрыть раздражение. Эту ошибку теперь вряд ли можно исправить». «Угу. Тогда, по крайней мере, не совершай еще одну прямо сейчас». «Ух, не могла бы ты держать свой клюв закрытым». Немного успокоившись, я добавил. «Мне нужна энергия, чтобы мы могли взлететь». Мы медленно взлетали и поднимались все выше и выше в небо. Поскольку люди теперь будут видеть только нижнюю часть ускользающего облака, я прекратил действие штормового заклинания, которое до сих пор служило мне прикрытием. Мне нужна была вся моя сила, чтобы ориентироваться на местности. Мы оставили город позади и полетели над полями в сторону горного леса. Солнечные лучи, отражаясь от добытых кинжалов и мечей, ударили мне в глаза. Ослепленный, я снова поверил, что вижу сто раз отраженного Яму. На его красном лице ярко блестели зубы, кажется, он смеялся. Верхушки и кроны деревьев, над которыми я пролетал, дрожали. Земля под их корнями дрожала. Да, повелитель преисподней смеялся. Вдруг раздался крик одного из моих маленьких двойников. Он сорвался с облака в свободном падении, когда край нашего транспортного средства стал просто туманом. Я превратил обезьянку, яростно машущую руками и ногами, обратно в волосок, который плавно поплыл к земле. Несколько мечей, улетевших вниз, врезались в ветви деревьев, звякнули о камни или вонзились в покрытую мхом лесную подстилку. «Не отвлекайся!» — ругал я себя. Шуши ничего не сказала. Но она выглядела такой мрачной, как будто хотела воззвать к моей совести и разуму по поводу целого ряда тем. Я уменьшил высоту полета и набрал влаги из ручья, вдоль которого мы летели. С помощью полос тумана, в которые превратилась вода ручья, я усилил облако, прежде чем оно рисковало полностью рассеяться. «Уже недалеко!» — крикнул я своим помощникам. Маленькие укуны ответили мне ободряющим «ух-ух!» «Мне бы больше помогло одобрение совы». Моя подруга упрямо летела впереди. Только когда в поле зрения появился мой дом, она повернула ко мне голову. «Мы подумаем, что мы будем делать с этим оружием. В тишине, когда прилетим. Нам обязательно придет в голову какое-нибудь разумное решение». Она сказала «мы». Это был хороший знак для меня. Сквозь шум водопада я услышал удары деревянной палки о другую. Громкий смех и одобрительные возгласы. Моя семья неустанно играла со своими тренировочными мечами и палками, несмотря на то, что солнце уже погрузилось в темноту горного леса. Последний вечерний свет полоснул по оружию на облаке. Сверкали мечи и копья, торчащие среди армии теней, которая крепко держала их. Моя семья испуганно вскрикнула. Молодые и старые, спотыкаясь и падая друг на друга, попытались убежать. Измученный, я закончил действие всех заклинаний. Слишком долго я удерживал облако в форме с помощью концентрированной силы. Оно не растворилось в клубах тумана, а пролилось на землю дождем. Оружие со звоном упало вниз. Порыв холодного воздуха подхватил моих двойников и сдул их, как шерстинки. Дядя Бен опустил деревянный меч. Лян ликовала. «Ух, ух, ух, ух, король!» Обессиленный, Я лежал на земле, хватая ртом воздух. Я чувствовал себя не особо по-королевски. Вокруг меня с радостным визгом и громкими криками «ух-ух» ликовала моя семья. В зверином восторге от того, что я привез им из города, они возились с оружием. Они схватились за луки и баловались арбалетами, пока не получили в нос и по пальцам натянутой тетивой. Те, кто мог держать копье, тыкали им куда попало. Острые мечи вращались так быстро, что я видел только серебристые круги. Не у всех получалось искусно держать в руках тяжелое оружие. Дедушка Ба печально рассматривал новую залысину на теле, там, где Лян с размаху сбрила у него целый клок шерсти. «Ой!» Мы с совой обменялись взглядами. «Привезти сюда оружие было глупой идеей», — признался я. Я ожидал услышать от нее «да, просто безумный», но Шуши молчала. Одним рывком она повернула голову почти полностью назад. Ее глаза светились демоническим красным светом, пока она пронзала подлесок взглядами. Теперь я тоже заметил то, на что она смотрела. В безветренной тишине шелестели листья. Треснула ветка. Что-то подкралось. Шуши метнулась туда по воздуху, а я прыгнул прямо в кусты. Но вместо того, чтобы схватить незваного гостя, мы просто схватили друг друга за шиворот. Что бы там ни скрывалось и не наблюдало за нами, оно исчезло.